Самым опасным для моих планов я считал старого шамана, похоже, специализирующегося на контрактах с духами, шпионами и прочими наблюдателями. Эта скотина умудрялась непрерывно поддерживать в реальности больше десятка соглядатаев одновременно, да еще и подбирая их так, чтобы они охраняли его спину, смотря на мир в разных спектрах. Именно его духи и наводняли этот участок лесов, пытаясь выследить нашу компанию. Я их, конечно, убивал, как убивал и подчиненных зверушек, но бесил этот интерес изрядно. Шаман считал, что рядом с его племенем свили гнездо какие-то непонятные твари, ибо кому еще придет в голову развешивать по деревьям трупы, которые даже жрать не пытались. Твари разумные, вырывающие из убитых чудовищ только самое вкусное и самое полезное, твари, прячущиеся от его взгляда, намеренно охотящиеся за сильными и опасными противниками. Наш бой с пожирателем он не застал, но уже успел посмотреть его последствия через глаза своих нематериальных слуг и остался впечатлен увиденным. Среди той горы скелетов было немало останков его соплеменников, так что представление о силах Колобка он имел, благо сам застал последнюю попытку сковырнуть тварь с его гнезда. Тогда он еще ходил в сопливых учениках тогдашнего шамана, но запомнил, как минимум потому, что их племя тогда пострадало меньше всех остальных, что отправляли своих воинов на это дело. Он бы посчитал нас группой авантюристов, забравшихся в глубину диких земель на промысел, но, к счастью, слишком давно таких деятелей не видел. Да и вообще, подобные рейдеры так глубоко забирались очень редко, следов оставляли больше, а численность имели достаточную, чтобы хоть что-то, да замечено было. Мы же, своей неуловимостью, навевали на мысли о тех же кровопийцах или других искаженных, являющихся частями одной могучей твари. Такие тут встречаются чаще, чем простые люди, пусть и прокачанные до неприличия. Возвращаясь к самому шаману, он был заточен именно под наблюдение и сенсорику, что для орков не характерно. Именно поэтому он был опасен для гестии в большей мере, чем очередной адепт тьмы, зовущий оттуда кровожадных тварей, жаждущих чужих мучений. Гестии придется действовать весьма аккуратно, если она желает не выдать себя. Поначалу, когда ее туман только-только начнет действовать, этот дедушка вполне может все испортить, проявив ненужную бдительность. Я бы предпочел его втихую убить, да хоть тем же сердечным приступом. Кроме него нормальных сенсоров у зеленокожих не было, а те, что были, не вытаскивали по уровню квалификации. Вот только он же реально полезен, этакий мастер-координатор, способный не просто направить племенную банду, для этого есть вождь, но еще и обеспечить связь между мелкими группами, заставляя орков действовать подобно единому организму. Конкретно это племя могло в плане слаженности дать фору многим людским военным частям, если только не слишком элитным. Для меня такой юнит куда полезнее, чем очередной боевик, а потому просто убрать его меня жаба душит. Пришлось немного скорректировать планы и лично поработать грезой, хотя я и хотел дать гестии возможность сделать все самой. Ничего действительно значимого, как и никакого заметного следа от влияния. Просто в ближайшие пару дней старому граху будет на все наплевать и все казаться нормой. На первого шамана и так временами находила меланхолия, являющаяся следствием слишком активной связи с множеством духов, перегружающей сознание, потому никто ничего не заподозрит. К моменту, когда мое влияние пройдет, туман порока прочно укоренится на нужной территории, так что ее жертв уже ничто не встревожит. В последний раз окидываю взглядом стойбище. Неплохие, как для дикарей, дома, выдолбленные давным-давно в каменном основании, очередной торчащие из земли, подобно кинжалу, скалы, которых в этой местности как-то слишком много. Чем-то напоминало многоэтажное здание, увитое строительными лесами, внизу которого располагались всевозможные пристройки, загоны, амбары, шатры, как и норы да шалаши гоблинов. Во время осады или атаки каких-то слишком опасных и многочисленных чудовищ, все, кто успевал, скрывались внутри изрытой подобно швейцарскому сыру скалы, превращая ее в своеобразную крепость. Тоже особенность, характерная для этого конкретного племени, которая сполна воспользовалась отбитой когда-то у троглодитов системой пещер. Сами слепые монстры, под вид куда более цивилизованных ящеролюдов, уже давно канули в лету, а расширенная и укрепленная система проходов и залов продолжает радовать глаз зеленокожих. Они выбраны мною в качестве жертв во многом именно из-за этого места, которая имеет все шансы стать крайне полезной базой для нашей компании. Ну, а еще они расположены ближе всех к зеркальному лагерю, так что не придется далеко переть. Лень, она тоже важный фактор в принятии решений, наряду с логикой, интуицией и желанием хоть какого-то комфорта. Тут хотя бы ручей недалеко, всего-то 3 километра от скалы, течет, значит, можно будет приказать подчиненным оркам сделать мне большую ванную. Ради горячей ванны я сейчас не то что поработить племя убийц каннибалов, я мир уничтожить до основания готов. У всех свои причины для подвигов и, если подумать, моя еще не самая худшая. 3 теневых эвакуатора перенесли меня в небольшую ложбинку, где расположились мои соратники, втихую обсуждая предстоящую операцию. Тарья довольно улыбается, Ганс улыбается чуть менее довольно, Гестия сохраняет равнодушное выражение лица и не ведется на провокации, Лосий привычно пытается пробить лицо ладонью, а Игра спит, зараза чертова. Поневоле начинаешь завидовать тому, что у нее явный недостаток извилин в голове. Такое умение не париться из-за любых проблем или неприятностей дорого стоит. Приводим план в исполнение. Только и говорю, дожидаясь кивка от всех меня услышавших. После коротких пожеланий удачи и успеха, порождение мглы аж 19 уровня рассыпалось на едва заметное облако, постепенно расширяясь и направляясь в необходимом ей направлении. Последовать за ней мы, конечно, можем, но кроме меня никто этого делать не рискнет, опасаясь коварного тумана, что будет давить по площади. Остальная команда мечты и вовсе будет проводить те дни, пока Гестия будет работать над мозгами и телами орков, в расслабленном ожидании. Почти вся, ибо у меня таки есть план, помимо редкого проведывания Раймили и влезания ей под руку с внезапными вопросами, смешными идеями и вредными советами. Правда, остальные могут мой великолепный план не оценить. Почему-то есть у меня такое предчувствие. «Ты чё, янулся?» Ответ Ганса на озвученный мною план звучал на редкость предсказуемо, просто один в один с тем, что я и ожидал услышать. «Один, туда, ты же сам нам рассказывал о том, чё там засело?» «Да, один, улыбаюсь и киваю, да, туда, да, янулся». «Нет, я серьезно, ребята, мне, знаете ли, тоже развиваться нужно, и если у вас с этим продвижения были, то у меня вверх двинулась только алхимия, от которой меня уже тошнить начинает. Мне срочно нужно кого-то убить, желательно кого-то такого, кто не умрет с первого взмаха. И тот мегалит отлично подходит под такое дело. Противники сильные и опасны, но вполне одолимые. Самое главное, я от них легко могу сбежать подальше, если почувствую, что не вытягиваю сражение. Там 3 твари эпического грейда, Тин. Лосий устало пытается вдолбить мне в голову немного осторожности, хотя сам уже внутренне смирился с тем, что отпустить меня придется. При всем твоем могуществе, мы не можем не волноваться. Нас ты оставляешь отдыхать после трудов по уничтожению лесных чудовищ, а сам кидаешься в бой, могущий стать, прости мой язык, последним. Разумеется, мы жаждем доказать тебе, что нам тоже вполне по силам принять участие в твоей авантюре и помочь тебе достичь цели. Да не могу я вас взять, колотить вас колоколом. Уже потихоньку завожусь и зверею. Тогда мне снова придется вас прикрывать, причем сразу от 3 эпиков, что потребует максимума концентрации. Вам там делать еще нечего, слишком рано туда соваться. А я справлюсь с 3 гадами или смогу сделать ноги, только и всего. Предметом нашего срача является огромная конструкция в неделе пути от нашего лагеря, совмещающая в себе функции могильника и артиллерийской батареи одновременно. Если главное строение в орочьем стойбище напоминало многоэтажку, или торчащий вверх клык неведомого чудища, то мегалит был похож на 5-конечную корону, с небольшой площадкой в центре, или на диковинный цветок, где отдельные скалы служили лепестками, а та самая площадка, возвышающаяся над землей, ложе моного цветка. Каждая из 5 скал служила якорем, усилителем и домом для очень могучей нежити призрачного типа. Все они жили там уже очень давно, никак не влияя на окружающий мир, но убивая всякого, кто тревожил их покой. В какое-то время случилась страшная битва, в которой 3 из 5 лепестков оказались очищены от обитателей, превратившись в этакие оплавленные огарки и изрядно испортив композицию. В живых, ну, или в активном состоянии, оставалось только 3 немертвых стражей, обитатели 2 уцелевших лепестков и управляющая ими тварь, находящаяся в центральном узле. Тоже эпик, но уже посильнее, опаснее и обладающая иными, более специализированными талантами. Будь их там шестеро, то я бы соваться к ним не стал. Ну, или просто уронил бы всю скальную конструкцию в тень с максимального расстояния, чтобы не рисковать лишний раз. Но их осталось только трое, да и бафающая аура мегалита, если и действует после всех этих лет и прошедших сражений, то по самому минимуму, почти не мешая мне и не помогая им. Можно и попробовать на зуб старые косточки, если быть очень осторожным. Три эпика, один из которых почти достиг звания легенды, могут иную армию остановить, но и я тоже не пальцем делан. Самое главное мое преимущество в том, что противник не может покинуть территорию, к которой он то ли привязан, то ли еще что. Вернее может, но недалеко и ненадолго. Орков, по крайней мере, они почти никогда не преследовали, если те выходили за пределы их зоны покрытия. Если бы не это ограничение, то и орков рядом не было бы, как и вообще любой жизни. Слаженно действующая тройка эпической нежити может зачистить под ноль огромные площади, просто не встретив себе достойного противника. Я наткнулся на эту конструкцию не совсем случайно, а пользуясь своим драгоценным зеркалом в попытках найти приемлемую цель для прокачки. Именно тогда я и нашел образы этого места, пропитанные смертью и пылью до такой степени, что нормально рассмотреть происходящее здесь можно было, но слишком значительных усилий потребовало бы. В общем, записал и забил. К находке я вернулся намного позже, когда уже прознал обо всех интересных местах в ближней и дальней округе, но, опять же, не нашел причин туда идти. Слишком уж проблемными оппонентами мне казалась эта призрачная троица, чтобы идти туда одному, и слишком опасными, чтобы тащить с собой соратников. Но потом случилось мое решение о подчинении зеленокожих, что автоматически выиграло мне немного времени для саморазвития, а наблюдение за стойбищем позволило вырвать у сбывшегося несколько крайне интересных образов, которые пришлось распутывать, несмотря на головную боль и усталость. Образы эти были связаны с теми троглодитами, что обитали в Орочьей скале до прихода, собственно, орков, ибо в памяти умершего племени слепых рептилоидов, насчет еврейской крови в них не уверен, отложилась та самая битва с нежитью, что уменьшило их число. Именно цепляясь за эти давно минувшие события, я смог вытащить на поверхность количество существующей под мертвой пеленой мерзости, качество защитных аур и полей, генерируемых мегалитом, и даже способности тварей, обитающих в этом месте. Вот тогда, прикинув свои возможности, сравнив их с талантами противника, пролистав варианты отступления и оценив возможные награды за победу, я и решился на то, чтобы укоротить вечность недобитков. Можно было бы сказать, что меня вела вперед моя любимая безбашенность, помноженная на желание найти проблемы на свою задницу. Во многом это даже будет чистой, как слеза младенца, правдой, но есть и еще одна заковыка, маленькая деталь, колыхнувшая чашу весов моего решения. В этом мегалите ощущалась та же структура, тот же флер, оттиск могущественных сил, что и в одном подземном городе, который едва не оборвал мою жизнь. Это была не сила спектра, нет. В том, что я улавливал самым краем своего третьего глаза, было видно силу, что создала некрополь, как создала и самого спектра. Я раньше как-то считал, что призрачный балахончик был главным злодеем, пустившим на мясо всех жителей подземелья, а тут оказывается, что и он был лишь частью чьего-то плана, какой-то иной силы. Пусть и такой же мертвый, но все же иной, незнакомый и опасный. В общем, Костик решил разнюхать и разузнать, прежде чем соваться к самому спектру, как минимум в надежде на то, что удастся нащупать понимание того, как быстрее и легче уничтожить чертову тряпку, не подставляясь под удары легенды. Ну, или узнать о том, что убив его, мы нарвемся на гнев кого покруче. А такие открытия лучше делать в одиночку и в контролируемых условиях, поближе к родному полю. Это из некрополя я, случись катастрофа, даже в одиночку могу не суметь убежать, если очень хорошо зажмут. Концентрат чистой смерти может заблокировать любые обращения к тени, если и некачественно, то количественно. Сбежать из едва-едва работающего мегалита, потерявшего львиную долю своих защитных механизмов, будет куда легче, чем из начиненного враждебной энергией по самые брови подземелья. Я в это очень хочу верить, да. Когда я не должен следить за своими союзниками, полностью отдаваясь скоростному передвижению, то могу бегать быстрее иного спортивного автомобиля, при этом срать желая на физические препятствия. Шаги теней, в сочетании с самым минимумом использования формы, да еще редкие применения телепорта позволяют развивать такие скорости, что аж дух захватывает. Реши я забить на траты резерва и нагрузку на сознание, полностью морфировав в тени, разогнавшись на максимум, то до цели дополз бы уже к вечеру. К счастью, настолько я еще не поехал головой, так что оставался осторожным. Да, даже столь минимальное пребывание в теневой форме доставляло огромные неудобства, давя на мозги голодом и высасывающим душу холодом, но это были именно неудобства. На нынешнем уровне я привык к совсем другим величинам планарного воздействия, а потому не слишком опасаюсь упасть слишком глубоко. Иногда я даже позволяю себе нырнуть на глубинные слои тени, ориентируясь только по теневым чувствам морфировавшего тела и собственному ясновидению. С новым контролем и возросшими классовыми умениями подобные трюки, раньше проходящие по разряду самоубийственный риск, плавно и незаметно перешли в группу вещей, отмеченных знаком «сложно, но можно». Прогресс с героя налицо, чтоб его, и не могу сказать, что это меня сильно радует. Такими темпами недолго превратиться во что-то другое, не обязательно именно тень. А я хочу быть Костиком, а не героем, пусть даже первое уже неотделимо от второго. Вместо недели дорога к мегалиту заняла 2,5 дня, причем та самая половина ушла на то, чтобы восстановить силы, физические и моральные, отдыхая рядом с целью. Заодно и плотнее присмотрелся к месту будущей битвы, тратя ресурс ясновидения, чтобы не нарваться на какой-то сюрприз. Сюрпризы нашел, причем неприятные, но чего-то, могущего действительно переломить ход сражения, там не было. Вернее, было, но очень давно, до того, как половина мегалита была разрушена, а часть его защитников упокоены. Останься это место полностью функционирующим, и пришлось бы временно переквалифицироваться в артиллерийскую установку, швыряя сложные и предельно структурированные теневые чары издалека, до тех пор, пока не разрушил хотя бы внешние слои обороны. Хорошо, что эту задачу выполнили до меня. Даже жаль немного, что до конца дела не довели. Вблизи такая концентрация некроэнергии казалась еще более мерзкой и противоестественной. Долой сказочки о благородной нежити и некромантах, ибо в реальности эта сила слишком не для нас, как и тень с грезой, так что беру свои слова назад, наверное. Будем считать, что есть микроскопическая вероятность того, что где-то есть нормальные пользователи этой силы, сохранившие остатки человечности в целости. С моей жизнью я даже могу таких встретить, к горю своему или их. Мегалит пел, мегалит выл, мегалит рыдал и умолял. Именно этот его плач заставлял ненавидеть нежить вообще и создателей этого шедевра в частности. Издалека видно не было, даже с ясновидением, но вот вблизи. Теперь я видел, чем были эти скальные конструкции, что они в себе вмещали и на чем оказались построенными. Ответ, как и всегда, впрочем, прост и очевиден, едва ли не обыденный для Лурия с его конченной моралью. Души, как людские, так и монстрячие, так и черт знает чьи еще. Мегалиты были огромными ловушками душ, напитываемыми от своих пленников, одновременно подпитывая что-то еще. Сейчас все эти структуры оказались либо поврежденными, либо напрочь уничтоженными, так что понять, куда именно шла получаемая сила, было проблематично даже с учетом третьего глаза. Некроэнергия слишком сильно засоряла все спектры восприятия, а пытаться посмотреть в прошлое того, что является настолько мертвым, можно, наверное, но муторно и сил потребует как полноценная битва, оставив меня с пустым резервом и головной болью, не способным даже отбиться, случись что. Куда логичнее будет попробовать использовать мегалит в качестве подпорки уже после того, как упокою его охрану, чтобы не нарваться по глупости. Отдельные образы все равно улавливались, но были они слишком размытыми, чтобы считать их полезными. Мелькающие видения давних жертвоприношений, гудящие потоки уходящей к неизвестной цели жертвенной энергии, толстый, почти различимый обычным зрением жгут связь, через который поступала сила, холодный и расчетливый разум создателя механизма, который помещал в него своих миньонов. Будь видения полноценными, показывая они больше деталей, тогда и разговор был бы совсем другим. Ни одним ясновидением собирал я информацию, отнюдь не им одним. Обычная сенсорика и банальный, уже давно привычный, пусть и нелюбимый, взор тоже помогали, давая пищу для размышлений ничуть не меньше, а временами и больше. Я различал порванные и дырявые останки сканирующих сетей, почти ничего не закрывающих и сияющих таким прорехами, что можно армию провести. Долговечность их внушает уважение, ибо они все еще существуют, после стольких веков-то, но пользы от них не будет. Обрывки, почти расползшиеся на пыль, оставшиеся от защитных куполов, которых было не меньше трех, заставляли вспомнить о том, что это место таки штурмовали. С той стороны, где были расположены оплавленные скальные кинжалы мегалита, от защиты не осталось, наверное, даже памяти. Полная деструкция, развоплотившая саму концепцию наложенных щитов. А вот жгут-канал был защищен куда лучше, так что от него еще остались какие-то обрывки. Жаль, что понять по ним ничего нельзя, ибо я предпочел бы на всякий случай знать, кого в будущем обрадовать паяльником в жопу за создание такой восхитительной памятки архитектуры. Сейчас мегалиты все еще могли накапливать души тех, кто умер рядом с ними, но раньше конструкция могла не только копить, но и использовать их в качестве материала для атак или топлива для накопителей. Тоже не слабое утешение, знать, что подобные трюки не применят на тебе, успокаивает немного. Стою в 10 километрах от взмывающих вверх скал и заливаю в себя пузырек за пузырьком. Ничего столь же мощного, как перед штурмом каменной, но и легким допингом принятые составы назвать язык не повернется. Помимо всевозможных бафов готовлю себе резервный путь отхода, в кои-то веки пользуясь заранее подготовленным планом. Рядовая низшая тень была мною перепаяна с помощью созидания, превратившись в этакий протез дополнительного глаза. Теперь я могу видеть ее глазами на расстоянии до сотни километров, может даже больше, не проверял. Хороший прием, возможность которого была мною осознана довольно давно, получилось применить только сейчас, спустя целую кучу всевозможных приключений. Мой эвакуатор позволяет мгновенно перенестись в любую точку, связаться с любой тенью, что станет моей дверью, только если эта тень находится в пределах моего восприятия, то есть в пределах сферы, радиус которой не столь уж и велик. К сожалению, чуть больше полутора километров казались огромной прорвой расстояния раньше, но сейчас внушают намного меньше. Да, по-прежнему круто, но стоило бы поискать способы усилить столь полезную плюшку еще больше. Ключевым в этой ситуации является интересное уточнение о пределах восприятия. Вы все верно поняли, используя подчиненную и искалеченную моими действиями тень, я могу смотреть ее глазами, расширять свое восприятие. А значит, могу и перенестись в эту точку эвакуатором, пусть даже подобное и уничтожит тень. Созидание, конечно, очень стрёмное умение, но при правильном подходе очень полезное, как и любое мифическое умение третьего ранга, если уж быть откровенным. Маяк для побега готов. По телу разливается ледяное пламя принятых допингов. В голове ясно и чисто, а в сердце только легкая злость и желание оборвать мучения тех, кто давно уже расплатился за все возможные злодеяния своей жизнью и посмертием. Понеслась, наверное. Я выхожу из шагов прямо на центральной площадке мегалита, совсем не скрывая своего присутствия, сразу же начав активацию эгиды, готовясь, случись что, вывести ее на максимум. С этими противниками мне нет нужды прятаться, так что маска моя висит на поясе, а лицо ничем не прикрыто от взгляда нежити. Да и слишком странным способом сей твари смотрит на мир, чтобы обратить внимание на маску. Они видят жизнь и смерть, а не цвета и формы, плевать желая на стандартные способы маскировки. С каждой секундой я выцветаю все сильнее и сильнее, как лишается красок окружающий мир. С каждой секундой мое тело становится все более монохромным, черно-белым, двумерным, становясь живыми дверями, связующими мир реальный и тень, что за гранью его. 6 ударов лихорадочно колотящегося сердца понадобилось эгиде, чтобы выйти на максимальную вне полного форсажа мощь, а на 7-й удар меня уже встретили. Они возникли молча, без посторонних звуков и визуальных эффектов. Вот я стою на старой, покрытой пылью и следами древних чар площадке, а вот я уже окружен 3 фигурами, молча смотрящими на меня. Сначала появилось лишь их изображение, напомнив мне, таким образом, о старине спектре, и только миг спустя эти изображения слились с тем, что они изображают. 3 невероятно старых существа, давно забывших все человеческое и даже мертвое. Они были уставшими. Уставшими от голода, ненависти и постоянной, не прекращающейся ни на единый миг службы, что навязали им силой. Руки этих существ были обогрены таким количеством крови, что даже мне становилось неуютно, но я не мог их ненавидеть. Что бы они ни сделали, но они уже заплатили, платит каждый миг своего существования. Если спектр был свободной нежитью, довольной своим местом в мире и своим мертвым состоянием, пусть даже с оговорками по поводу сковавшего его контракта, то эти трое вызывали лишь брезгливую жалость и желание подарить им, наконец-то, забвение. Муки и пытки я приберегу для тех, чья воля их создавала когда-то, чьи чары связали их, лишив даже шанса на посмертие. Их души уже мертвы, уже пропали в небытие, даже если и пытаться освободить их. Суть их была надежно спаяна с самой структурой мегалита, не давая ему уйти на перерождение, никогда не давая. Единственный итог – быть развоплощенными вместе с древней машиной, либо быть пожранными чем-то еще. Будь на моем месте кто-то, обладающий подходящим и прокачанным классом, может, он бы и смог что-то сделать. Но я могу только оборвать страдания, ничего больше. Двое из троих выглядят одинаково, словно синие безликие силуэты, одетые в черные плащи, скрывающие фигуру и руки от взглядов. Только пробивающееся сияние, да безликое лицо, скрытое под капюшоном, можно было различить взглядом. Класс обозначен как проклятый фантом, 43 уровень у обоих. Рост около 3 метров, но кажутся они большими за счет того, что зависли в воздухе, прямиком надо мною. В руках нет видимого оружия, но что-то сомневаюсь, будто его нет вовсе. Третий был другим, особенным, поскольку его домом служил центральный узел мегалита. Призрачный конструкт 48 уровня, выглядел как полупрозрачный обнаженный мужчина 2,5 метров ростом, обмотанный цепями с головы до ног. Сквозь эти цепи можно было различить его тело, которое словно было порезано на кубики и собрано обратно, сшито суровой нитью. То ли монстр Франкенштейна, то ли какая-то подделка под пинхеда, но выглядело страшно. Цепи на левом боку было словно оплавлены, а левая же рука отсутствовала по локоть. Древнее сражение не прошло для него даром. В глазах все та же усталость, все та же тупая ненависть ко всем, кто имел наглость не разделить с ним его судьбу. В единственной рабочей руке был сжат призрачный кнут, от которого несло настолько лютой агонией, что простой человек мог умереть, всего лишь посмотрев на это оружие слишком внимательно. Легендарный артефакт, который я точно не стану брать в качестве трофея, какие бы там выкрутасы ни творила моя персональная аватара жадности. Они молчат, молчу и я. Это спектра можно было злить и терзать словами да насмешками, согревая себя пламенем чужого возмущения и лютой ненависти. Они не поведутся на насмешки, не устрашатся угроз и не остановятся от проникновенных речей. Слишком глубока их ненависть, слишком всеобъемлющая их усталость, слишком поздно пришел сюда герой. Пришел тогда, когда его появление не решает уже ничего. Продолжат они свое существование или падут от моей руки, для них это уже давно ничего не значит, давно забыты ими даже те осколки чувств, что доступны неживым. Остались лишь образы, да шепот древних молитв, под которые эти камни обогрелись кровью. Им уже все равно, им, не мне. На черных губах укрытого эгидой тела расцветает злая улыбка, выходя за пределы, отведенные природой, словно у меня самого разрезана пасть, что после была сшита обратно. Глаза мои также черны, потеряв даже намек на зрачок и радужку, всего лишь провалы в саму тень, из которой на реальность глядит ее повелитель. Мне холодно, мне больно пребывать в таком состоянии, но разум остается крепким и острым, словно давно заготовленное лезвие. Сегодня я не собираюсь терять контроль, не собираюсь отдавать бой на откуп твари в обличии моем. Это сражение я завершу сам, выплатив долг, оставленный не мною и не для меня, окончив наконец-то одну из давно забытых всеми историй. Просто потому, что кто-то же должен этим заниматься. Заканчивать истории. Первую скрипку сыграли вложенные в нежить боевые алгоритмы, когда двое фантомов резко и без предупреждения завыли, намекая на свое родство с Банши. Вой это не просто звук, хотя и его одного хватило бы для убийства, но он еще и наполнен смертью по самый край. Вместе с этим криком она и приходит в реальность. Этот крик стал якорем для нее, якорем, за который цепляет и уносит всех тех, кто услышал извечный вопль. Эгида задрожала, принимая на себя удар, наверняка начав делать мое тело все более темным, пока темно-серые цвета не сменятся чисто черным. К счастью, в крике этом нет силы достаточной, чтобы продавить мифическую защиту, а потому нагрузка не превышает приемлемую. В отличие от размашистого, но пугающе быстрого удара плети, несущего боль даже мне самому. Эгида может отразить и это, но потребует зато форсирования накачки и принятия формы тени, что не самым лучшим образом скажется на моем характере. Вместо сложного пути использую шаги, сразу же ныряя на глубокие слои, куда так просто не достать ни взору нежити, ни ударом их умений, тут же выпрыгивая в реальность, но уже в стороне от окружившей меня троицы. Использую заранее заготовленные именно для этого места козырь, швыряя в ближайшего ко мне фантома шарообразный флакон с очень неприятным содержимым. Эссенция серебра, наполненная очищением и покоем, надежно сокрыта во внебытийности, отчего ее удар внезапен и страшен. Фантома словно засовывает в миксер и поливает кислотой одновременно, полностью выводя из боеспособного состояния. Прилетевший следом флакон с магическим негатором высшей пробы концентрации довершает дело, превращая его призрачное тело в облако некроплазмы, которое начинает медленно оседать на холодный камень. И все же что-то мне в этом зрелище не нравится. Слишком просто. Останки павшего еще не успели начать оседать оземь, как на меня несется его собрат, в чьих руках сжат призрачный клинок, сияющий нестерпимым любой живности могильным светом. Как-то эти парни выглядят покруче обычных эпиков, причем значительно круче. Клинок оказывается встречен теневой плетью, что отводит его в сторону, в то время как вторая рука выпускает длинный и острый штырь из концентрированной тени, пробивая лицо, иллюзии. Настоящий фантом атакует прямо сквозь своего двойника, намереваясь разрубить меня вдоль, словно полено какое. Не слишком сложная задача, учитывая нашу разницу в размерах и росте. Еще один уход в тень, после которого я выхожу сбоку от атакующего, намереваясь закрыться им от уже подбирающегося сверху конструкта, но он опять оставляет вместо себя двойника, исчезая сам. Забавно, но одновременно с созданием обманки, сам фантом уходит куда-то в подпространство, погружаясь в какой-то то ли план, то ли карманное измерение. Награждаю двойника очередной теневой плюхой, уклоняясь от еще одного удара плети, вовсю используя свою ловкость, в которой противники мне не сильно уступают, и едва спасаюсь от удара вторым губительным клинком, которым меня попытался нанизать на острие, казалось бы, уже уничтоженный фантом. Не, ну я знал, что просто не будет. Следующие секунд 15 я прыгаю шагами, не давая противнику себя окружить, одновременно мешая им мелкими атаками тенью, сбивая прицел, и таки умудряюсь понять механизм воскрешения, которым владеет каждый из троих моих противников, заодно понимая, почему неизвестные нападающие так старательно пытались расплавить грани мегалита. Потому что настоящие тела, вернее, души, каждого из призраков сокрыты именно там, в глубине зачарованного камня. Нет, ребята, я так не играю. Использую эвакуатор, перенося себя на километр вверх, где несколько поднятых ветром капель воды создали едва различимую, но такую нужную мне тень. Следом за этим я вкладываюсь в создаваемый мною удар, стремясь уменьшить количество участников сражения. Здесь, наверху, нет теней, неоткуда взять основу для моих чар, но это остановило бы лишь первоуровневого Костика, но никак не меня нынешнего. Основой для тени становятся складки моего плаща, сложенные лодочкой руки и даже мои легкие, когда я резко выдыхаю нечто, отдающееся ледяным ветром и вкусом крови. Мои чары выглядят облаком черных лоскутков, движущихся в хаотичном и непредсказуемом порядке, или даже стаей хищных грачей, идущей на посадку к одному из боковых мегалитов. Сам я летел, скорее падал, вслед за ними, не давая структуре чар потерять стабильность. Похоже, я на голых инстинктах даже призвал внутрь облака парочку слабых теней, которые облегчали мне управление отдельными массивами чар. Мои потуги заметили, взвесили и нашли достаточно опасными, чтобы начать всячески мешать. И если атаки фантомов, выглядящие как светящиеся все тем же могильным светом лучи гигантских фонариков, бьющие вверх широким фронтом, было легко обходить, то конструкт показал, что он тут бацка, продемонстрировав мне и миру свою собственную площадную магию. Десятки созданных из призрачной материи клинков соткались по одному его крику и взлетели вверх, целясь прямиком в центр моего облака, где скрывался и я сам. Очень хорошая, годная атака, пусть и не столь впечатляющая, изящная и далеко не настолько мощная, но вполне могущая нарушить стабильность моей придумки, заставив потратить время и резерв впустую. Эгида наползает на тело все сильнее и сильнее, одновременно заставляя улыбаться все шире. Мое стремление найти и вырезать сердца тем, кто создавал мегалиты, только что выросло в несколько раз. Каждый клинок был создан из одной плененной души, что пошла на материал для создания некрочар. Сам конструкт своего резерва то ли вообще не имел, то ли предпочитал не тратить. В последний миг перед столкновением лоскутное облако распалось на добрый десяток облаков поменьше, пропустив призрачные лезвия сквозь себя вообще без вреда. Вражеская плюха ушла в небеса, а я едва не расплескался о камень, увлекшись управлением отдельными элементами облака. Концентрация требовалась нешуточная, но успех был на моей стороне, так что я сумел закончить удар. Падение, правда, пришлось принимать на эгиду, искренне жалея о том, что у призраков не имелось теней, которые можно было украсть и перенести на них урон от удара о камень площадки. Облако накрыло мегалит, ставший домом для первого из фантомов, так и не успевшего до конца восстановиться. Видимо, полная деструкция их тела для них даром не проходит, и за минуту такие раны полностью не залечить, мгновенно покрывая его чернильно-черным покрывалом. Не знаю, кто именно включил защиту на мегалите, нежить или заложенные в сам камень алгоритмы, но они прогадали по всем направлениям. Нужно было атаковать самим, пробивая покрывало и нарушая, пусть даже в малости, его целостность. Но я делал ставку на то, что подобные сплешивые атаки, буквально размазывающиеся о защиту, проще банально выжечь равномерным потоком энергии, чем сбить одним мощным ударом. Да и экономнее, чего уж там. Вместо того, чтобы продавить, или проесть, или прогрызть, или даже прорасти внутрь десятком кольев, мое покрывало стало еще чернее, на мгновение обернувшись дверью вниз, на самую глубину планетини. Спустя миг облик невезучего фантома просто исчез, без криков и стонов, будучи стертым из реального мира. Легкий порыв ветра свидетельствовал о том, что воздух заполнил образовавшуюся пустоту, а я уже вставал на ноги, готовясь продолжать сражение. Душам, что были заключены в мегалите, позавидовать сложно, но, считайте меня конченной мразью, но небытие в пастях теней, короткая и мучительная гибель, все равно будет лучшим итогом, чем вечность страданий в заперти, без малейшей надежды на спасение. Да еще и с таким же итогом в конце, разрушение мегалита автоматически разрушает все плененные души, пуская энергию от распада на посмертный удар. Это еще хорошо, что в последние века душ туда почти не попадало, а большую часть из них потратили в бою. Пора продолжать танцы. Вставая на ноги, я уже не так и сильно уступал противнику в росте, прибавив минимум полметра вверх и еще немного в ширине. Форма тени наложилась на эгиду, превращая меня в антропоморфный черный силуэт, ставший тенью в полной мере, кроме разве что разума. Удерживать себя было трудно, но пока что я держал контроль, чему немало помогали заранее принятые зелья психической стабильности, которые были мною сварены именно для испытания этих двух умений в контролируемой боевой обстановке. Еще один вой я игнорирую, принимая на эгиду, а вот тройку дубликатов, каждый из которых имел свой могильный клинок, проигнорировать не вышло. Настоящий, или тут правильнее говорить основной, ведь настоящий внутри скалы мегалита, привычно спрятался в кармане, из которого его хрен достанешь так просто, так что пока приходилось развоплощать дубли, словно разбирая матрешку какую-то. Это было не сказать, чтобы совсем просто, но до уровня настоящего эпического чудовища тройка дублей не вытягивала даже втроем. Зато потом я все же немного взорвался, попытавшись не уклоняться от очередного удара плетью, а принять ее на теневой барьер, выиграв время для атаки по последнему боковому мегалиту. Легендарная плеть прошла сквозь теневую стену, могущую выдержать десяток танковых выстрелов, словно раскаленный нож сквозь маслице, и даже моя нечеловеческая пластичность, подаренная теневым телом, не смогла увести меня от удара полностью. От боли не завопил только потому, что дыхание перехватило, несмотря на отсутствие у этого тела легких. Задело лишь краешком, пройдясь по спине, но боль была адская. Без преувеличений, от этого артефакта разило чем-то таким инфернальным, что даже тошно. Боль была его сутью, боль составляла его материю, став овеществленным страданием. Прикосновение его дарило каждому часть тех страданий, что души испытывают в гостях у местных адских тварей. Ясновидение тоже получило пинок под дых, едва не поминутно раскрывая судьбу того, чьи страдания я только что разделил. Такая уж способка у артефакта, соединять разум жертвы со случайным страдальцем из пекла, давая облегчение одному и муки другому. Вы не переживайте, ведь секунда передышки для жертвы извергов станет еще мучительнее, когда наконец-то закончится. Поправочка, Костик, ибо в твоем списке кандидатов на отрывание яиц только что появился номинант на первое место. Знать бы еще имечко того, кто этот артефакт создал, или выменил на что-то у хозяев пекла, но это дело наживное. Второй удар пронзил пустоту, как и третий. Четвертый удар наносил уже фантом, давая конструкту время облететь меня через голову и ударить в спину. Фантомная боль прошла, но вот ни хрена ни фантомная ненависть вымораживала все сильнее. Я не зарычал и не закричал, нет, я захихикал, тем самым мерзким и визгливым смехом, характерным для тени, нанося свой удар. Прокручиваюсь на носках проросших когтями ног, прибавляя еще десяток сантиметров в росте, а следом за мной закручивается, словно бы надеваясь на меня, тень, превращаясь сначала в плащ, а после и в снаряд, которым я накрыл и опутал все три дубля, разрывая их в клочья. Следом за этим руки, прибавившие по лишнему суставу в локте и на когтистых пальцах, вцепились в пустоту перед собою и словно разрезали ее этими коготками, нарушая метрику пространства. Доли мгновения не прошло, а я уже проявляю тщательно спрятанную складку, в которой сидит мой враг, выдергивая его оттуда прямиком в провал, ведущий в глубину тени, пытаясь утащить его с собой. Чуйка вспыхивает, заставляя осознать наличие у конструкта вполне рабочего блинка, которым он меня подловил, уже нанеся свой удар, долженствующий снести мне голову чистейшей агонией, а душу отправить на корм извергам. Пожалуй, первый действительно опасный момент, но у меня есть чем ответить самому. Эгида и форма слились воедино, выходя на форсаж, отчего я едва удерживаю сознание в узде, холод и пустота накатывают неостановимым цунами, которое никак не выйдет остановить простому смертному. Даже мне не выйдет, если уж быть откровенным. К счастью, мне не обязательно под него попадать, хватит и той жалкой секунды, что у меня есть. Вот конструкт наносит удар, от которого его жертва даже не пробует уклониться. Вот плеть захлестывает шею теневого чудовища, проходя сквозь нее. Доворачивание кисти заставляет плеть пройтись вдоль всего туловища, но она словно пронзает пустоту. Да и сама тень перестала быть объемной, превратившись в зависшее в воздухе двумерное изображение чудовища, отсутствующего во всех спектрах, кроме визуального. Словно самая обычная, ничуть не магическая тень. Конструкт падает на эту тень всем весом, но не ощущает сопротивления, просто проходя сквозь нее, едва успевая отклонить рукояткой плети направленный в него могильный клинок союзника, который тоже пытался поразить почти упокоившего его противника. И лишь наличие блинка спасло конструкт от мощнейшего удара в спину от вновь проявившегося врага. Перенос спас нежить от атаки, но вот фантом уйти не успел, будучи слишком связан едва не затащившим его в свои объятия проломом в тень. Туда его и направило пинком, предварительно вырвав все лицо когтистой лапой. Пролом захлопнулся, а конструкт остался один на денешенек на ближайшие несколько минут, пока мегалит не воссоздаст новое тело взамен целиком сожранного. После того трюка с зельем от фантома хоть что-то оставалось, а сейчас тень заберет вообще все. Какой-то миг конструкт смотрит в глаза снова выросшей в размерах тени, которая теперь даже выше его ростом, сравнявшись в этом плане с отсутствующими здесь фантомами. В глазах одного только усталость и ненависть, ненависть, от которой тоже устал, продолжать испытывать которую уже давно стало больно, как больно было существовать вообще. В глазах второго лед и холод, странно отстраненные, непривычно спокойные как для тени, холод и голод, желание заполнить пустоту внутри, которые все никак не возьмут верх, заставив тварь отдаться этим чувствам до конца. Секунда, лишь одна секунда, которую они потратили на этот взгляд, рассказали им друг о друге куда больше, чем любые слова или рассказанные истории. Но она прошла, нежить перестала экономить, начав валить по мне крупными калибрами, но не рискуя сближаться, так как тогда оставит без прикрытия последние из союзных мегалитов, который сейчас восстанавливает своего защитника. Послать в меня еще одну волну наполненных смертью и агонией клинков это ему не помешало ни в малейшей мере, так что я не в претензии. Перед волной клинков открылось черное полотнище, в которое эти самые клинки и канули без малейшего следа. Ребят, а этот тип точно всего лишь эпик, потому что бьет он нихера не слабее какой-то легенды, причем слишком часто и мощно бьет. Ответ приходит сразу же, хотя, честное слово, ясновидение могло бы предупредить раньше. Сейчас, не заботясь об экономии и не жалея стремительно истощающихся резервов, этот конструкт неизвестного авторства действительно уступает легенде только в живучести и способности держать удар, но не в огневой мощи и скорости каста. Ума у твари не палата, но на простейшую логику ее хватило, так что в еще раскрытый зев начали лететь уже одиночные клинки, не давая мне сменить позицию. Держать разлом не так и трудно, хотя мысль о том, что я реально использую этот леденящий душу пидец в качестве защиты, изрядно вымораживает, но в подобном режиме я не сдвинусь с места. Он, правда, тоже, но у него есть цель – дождаться восстановления союзника и приняться за мое убиение уже вдвоем. Патовая ситуация меня не устраивает, а потому я делаю очередную глупость. Призываю через этот разлом парочку старших теней, заточенных под ближний бой и скорость, вынуждая противника переключиться на них. Первая тень, похожая на классическую тентаклю, успевает только удивиться, но без моей внебытийности скрытно напасть на противника подобного уровня проблематично даже для таких суровых в плане скрытности тварей, какими являются тени. Нет, она успела нанести удар и даже какой-то урон нанесла, но ответный удар плетью был начат слишком быстро, не дав времени на отступление. Атака отскок здесь была не самым лучшим выбором, право дело. Реши союзная тень ударить сразу и со всех сил, то шансов у нее было бы куда больше. Отдельной радостью было то, что видя, насколько термин применим к теням, меня под эгидой в форме, чертовы тени не то что не спорили, а едва не обсирались, фигурально выражаясь, от чистого ужаса. Агония первой павшей была быстрой, но очень уж красочной. По крайней мере, из нее не смогли вырвать душу, ибо тварь была слишком сильно связана со своим родным планом. Вторая тень, напоминающая гуманоидный силуэт, только со скорпионьим хвостом, смогла уйти от двух ударов сразу, но попала в замедляющее поле из серого призрачного света и развоплотилась от третьего. Я к тому времени закрыл пролом и подготовил свою атаку, вкладывая в нее треть резерва, и тут же применяя дыхание маги. Да, у меня еще чуть больше четверти оставалось, но рисковать не желал, ведь чем меньше резерв, тем сильнее давит тень, позволяя компенсировать нехватку личного запаса сил. Нафиг, я лучше сам все сделаю, чем на такую помощь понадеюсь. Моя атака полетела навесом, стремясь ударить в мегалит, который конструкт предусмотрительно закрывал собой и мгновенно поставленным призрачным барьером, состоящим из сплетенных друг с другом человеческих и не очень тел, словно сшитых кроваво-красными призрачными нитями. Вой скованных душ оглушал, а проецируемая во всех спектрах мука, засоряющая ко всему ясновидение, вызывала еще более сильное бешенство. Будь, да на Элурии есть хоть одна сила, которая не несет в себе мерзости или опасности, я ее даже не для себя прошу, просто скажите, что она хотя бы есть, суки сраные. Поскольку выплюнутый мною шар, напоминающий по форме то ли арбуз, то ли полный воды бурдюк, летел навесом, то конструкт совершил логичное и обдуманное решение. Тройка призрачных клинков пробила вероятную бомбу насквозь, дестабилизируя ее и снижая опасность для мегалита. Второй раз и так обосраться, это, наверное, обидно. Шар лопнул, словно мыльный пузырь, а оттуда вылетело под сотню черных лент, тут же рванувших к мегалиту по разным маршрутам, да еще и наглым образом обходя стену страдающих душ со всех сторон. Конструкт сумел бы справиться и с этой задачей, наверное, но кто же ему даст время на такие глупые попытки? С новым перком на концентрацию я могу посылать по три напитанных до предела копья из тени в секунду, причем каждая из них будет нести в себе сердечник из копья поменьше, в котором будет скоплена чистая энергия тени, едва ли не сжиженная до материального состояния. Резерв, конечно, очень быстро идет вниз, но и нежить не имеет ни малейшего шанса мне помешать, защищаясь сама. Каждый шприц-дротик, втыкаясь в стену плача, вливает в призрачную плоть ее узников чистую тень, так деструктивно влияющую на их сущности, отчего стена быстро, очень быстро, начала распадаться, а заменять умершие, освободившиеся, пусть и в гибели, души новыми узниками получалось не так уж и быстро. Я бил быстрее, пусть и выдыхался тоже быстрее. Мне долго и не нужно было, ленты обернулись вокруг мегалита, который в режиме активной защиты выжег как минимум треть из них. Славься привычка вкладывать в чары запас прочности, на всякий случай, вовеки славься. Без тебя мой удар, если бы и не пропал в туне, то был бы успешен лишь частично. Обернувшись и крепко связав конструкцию крест-накрест, ленты резко сжались, разрезая зачарованный камень или просто кроша его там, где вражеские защитные чары были слишком сильны. В один короткий миг, конструкт блинкнул впритык ко мне, попытавшись ударить меня своей плетью, а потерявшая баланс магическая машина начала распадаться на куски. Помните, что я говорил о режиме самодеструкции и последнем ударе? Удар плети я заблокировал таким же способом, каким блокировал мощнейший площадный удар, с помощью форсажа гиды, делающего меня малоуязвимым, и молясь системе, сиськам, рандому и гейтсу с торвальцем, чтобы катаклизм продлился меньше пары секунд, иначе меня просто сожрет собственная сила. Удар стратегических, без шуток, чар, это тебе не в толпе пернуть. Такими плюхами армии уничтожать можно и нужно, не говоря уж об одиночных целях. Мда, зная я об этом трюке в запасе моих противников, то просто не полез бы сюда, наверное, без перестраховки, не подумав, да кому я тут петь пытаюсь, полез бы и еще насвистывал бы песенку, в которой говорилось бы, на каком органе я здравый смысл вертеть предпочитаю. Именно с такими мыслями меня накрыл удар, умерло все в радиусе 5 километров. Похожие чары были заложены во все отдельные мегалиты, но предыдущие очень предусмотрительно выжигали пламенем и светом, что ослабило или вообще нивелировало последнюю атаку. Предыдущую каменюку я отправил в тень целиком, не дав ей детонировать. А вот эта гадость рванула по всем правилам, как ее создатели и планировали изначально, едва ли не в идеальных условиях. Внешних эффектов не было, просто все окружающие мгновенно умерло и иссохло до состояния мумий. Хорошо, хоть в виде всякой некрогадости не поднялось, но это дело будущего. В идеале, подобный удар должен был уничтожить вражескую армию и тут же засосать души умерших в хранилище оставшихся мегалитов. Потому, наверное, и нежити не подымает, из тонких тел попавших под удар выдрали вообще все, что только можно выдрать. Анимировать такой труп само по себе не слабый подвиг, да и не любили создатели этого мегалита классическую нежить, предпочитая призрачных и лишенных плоти тварей. Видимо, такие легче переносят течение времени. Судя по тому, что эта мерзость все еще стоит, то они не прогадали в выборе типа охранников. С деревьев опадала разом пожухшая листва, навеки замолкли птицы и звери, даже воздух умер, став непригодным для дыхания на ближайшие пару лет. Круг погибели, в котором не будет жить ничего, исчезнет совсем не скоро, если вообще исчезнет когда-то. Мы снова стоим друг напротив друга, внимательно наблюдая за реакциями своего соперника. Усталая ненависть конструкта и ледяной голод тени вновь встретились. Мне не нужно дышать, а тело, ставшее тенью во плоти, давно не боится обычных ударов и атак, вроде поражения тканей некроэнергиями. Враг мой, наоборот, получает куда меньше бонусов от окружающей нас смерти, чем должен. Он истощен, лишен подпорок в виде союзной нежити, его резерв душ изрядно подточен. Я могу устроить бой, полноценный бой со всеми необходимыми атрибутами, но слишком уж устал морально. Дело даже не в давлении тени на мозги, которая вернулась после форсажа к норме, а в усталости от чужих болей и криков, которые никак не выйдет не слушать. Мерзкое, уродливое место, мразотные обитатели его, и тысячекратно более мразотные создатели этой гадости. Вдыхаю, пусть у меня и нет легких. Мое тело рывком добавляет еще сантиметров 30 роста, а в спине явно появляются лишние позвонки, руки становятся крепче, когти длиннее, а самого меня сгорбливает и пригибает к земле. Такая форма будет оптимальной для финальной атаки, будет самой правильной, как подсказывает интуиция. Издаю еще один смешок, отдающийся в голове противным визгом, а после мир замирает. Одно мгновение вечности. Форма тени позволяет увеличивать мои статы на весьма существенные значения, а форма, зашедшая настолько далеко от человеческого прототипа, обязана увеличить их действительно значимо. И на все это сверху падает могильной плитой мгновение вечности, активный перк легендарного грейда. Будь я из плоти и костей, то этот удар стал бы для меня последним, вне зависимости от успешности, встать после такого я бы не смог, максимум убежав эвакуатором. Но у тени нет мышц, которые можно будет разорвать чрезмерной нагрузкой, нет костей, что лопнут от перенапряжения, нет сосудов, кровь из которых выльется в мозг, нет сердца, что не выдержит перегрузок. Все, что у меня сейчас есть, одно мгновение, ставшее вечностью. Шагая вперед в ставшем невероятно вязким и жестким воздухе, я оставляю за собой шлейф из собственной теневой плоти, которую встречным потоком просто сдувает, срывает с меня. Это не поток ветра, пусть даже он способен нанести такие увечья на подобных скоростях, нет. Я интуитивно понимаю, что сейчас шагаю против потока самого времени, или чего-то очень на это похожего, чего-то, что является пусть и не основой мира, но одним из его незыблемых законов. С каждым шагом я становлюсь меньше, оставляя за собой куски теневого тела, но оказавшись рядом с моим противником, я наношу свой удар, вложив в него неприлично много сил. В руках я сжимаю лезвие, длиной и размером с двуручный меч, но я-то знаю, что это всего лишь один из моих родных кинжалов, просто максимально напитанный тенью, вплоть до того, что сам стал раной на теле мира. Удар наношу просто классический, снизу вверх, рассекая все тело вдоль, одновременно отрезая обратным движением руку, сжимающую легендарный артефакт. После время вновь начинает идти нормально, а я, снова в человеческом теле, опираюсь рукой о холодный камень. Во второй руке все еще сжат до предела напитанный клинок, пусть и уменьшившийся в размере. Тело конструкта просто развоплотило, но сама его суть все еще сокрыта там, под моими ногами, в глубине центрального отсека мегалита. А значит, что если я не уничтожу он и мегалит быстро, то он вернется, чтобы сделать мне это-та, за дела мои злодейские. Эгида все еще активна, ведь без нее я бы уже отравился пропитанным смертью воздухом, но мне больше нет нужды в форме или форсаже. Резко встав на ноги и морщась от ноющей боли не столько в мышцах, сколько в тонком теле, я опускаюсь на одно колено, одновременно втыкая в камень лезвие клинка кинжала. По поверхности камня, нет, по самой ткани пространства, пошли волны, следуя за которыми я просто еще раз спрягаю реальность с очередным пространственным карманом и выплескиваю тень прямиком внутрь мегалита. Сквозь все защиты, сквозь все преграды и блоки самоуничтожения. Пусть всей этой магической аппаратуры попросту нет в реальности, но проявление тени неплохо помогает таких хитрецов выкуривать, что я уже успел усвоить. Секунда. Вторая. Все. Мегалит окончательно умер, а все рабы его получили свой покой, оставив центральную площадку обычным памятником нескольким давним битвам, о которых больше никто не вспомнит. Не такого героя здесь ждали, но других, увы, больше нет. Вспышка непонятной злости получается какой-то вымученной, усталой, слишком меня вымотало это противостояние, пусть даже резерва еще половина и он стремительно восполняется за счет классовых перков и принятых зелий. Медленно, шаркая ногами, подхожу к брошенному кнуту, носящему гордое имя поцелуй агонии, подставляя руку под его рукоять. Сама плеть, словно живая, обвивается вокруг моей руки, даря боль, кажущуюся неимоверно сладкой, почти приятной. Сильный артефакт, могучий, стоящий на верхней планке легендарности, пусть больше за счет своей способности вырывать души, отправляя их прямиком в пекло. С таким оружием я стану намного опаснее, намного страшнее, а уж того, чью душу мне будет совсем не жалко, я найду с легкостью. Таких тут много, таких тут море, бери и срывай, подобно плодам спелым, только протяни свою руку. Моя миссия ведь куда важнее, чем вечность нескольких сотен уродов, которые станут на моем пути. Разве не в этом смысл каждого подвига? Тысячи смертей, о которых никто не вспомнит, ради немеркнущей славы одного единственного героя. Разве мне лицемерить о недопустимых жертвах или слишком опасных силах? Улыбаюсь улыбкой полной искреннего счастья и наслаждения, вновь превращая свою руку в чистую тень, превращая в нее все тело, после чего ныряю вниз, глубже и глубже, одновременно таща за собой артефакт. Так глубоко, что моя воля и контроль над планом позволяют зацепиться за артефакт, а ясновидение направляет мои видения сквозь все сладостные страдания и экстаз агонии, находя канал, ведущий к тем, кто когда-то этот кнут создал и подарил его своим смертным слугам. Я не знаю его имени, не знаю чина в иерархии пекла, но мне это и не важно. Ты ведь хотел мучений, что принесут в мир моя и твоя воля. Посылаемые мною образы полны искреннего участия и едва уловимой насмешки. Мою долю можешь забрать авансом. Тот же канал, что стал мостом, через который он вливал в меня свой ядовитый соблазн, стал мостом уже для моего ответа. Тень, разделяя мою ненависть настолько полно, насколько может ненавидеть тень, рвется вперед, испаряя легендарную мерзость. За тысячелетия существования этот кнут переправил хозяину неисчислимое множество душ, позволив подняться из простого ремесленника боли до кого-то, ставшего намного более сильным и опасным. Ярость от того, что наживка не просто слетела с крючка, но еще и посмела поломать одну из любимых его удочек столь нечеловеческая, что даже в теневой форме болит голова. Ярость эта сменяется удивлением, когда осколки принимающего артефакта, сломавшегося одновременно с основой, становятся окном, через которое я наношу свой удар. Раны от тени страшные и болезненны, заживают долго и неохотно, особенно у существ, которые и сами больше энергия, чем мясо до кости. Но я еще слишком слаб, а мои удары ослаблены расстоянием большим, чем любая физическая величина. Я в тени, он в пекле, и как бы я ни изворачивался, убить его я так и не смог бы. Нет, можно было бы попытаться прорваться через канал в само пекло, но это уже премия Дарвина, выбраться оттуда кратно сложнее, да и вообще, с пеклом не шутит. Последнее я знал и со слов моих соратников, и из собственных видений. Я и не собираюсь туда соваться, только открыл дверку тем, кому такая возможность только в радость. Пусть действительно сильные тени в них не пролезут, пусть дверку уже пытаются закрыть, но я начал звать заранее, позволив обитателям глубины подойти впритык к будущим вратам, заодно сумев их чем-то напугать в достаточной мере, чтобы даже несколько высших покорно ждали, пока я открою обещанную дорогу, вместо того, чтобы напасть на наглую букашку. После того, как уже третья высшая тень проползла таки в портал, вместе с сотнями и сотнями тварей послабее, я уже не сомневался. Я знал, что даже не добей тени раненого, отмеченного мною изверга, то это сделают его враги, слуги и конкуренты. Время в пеклах течет по-разному, но сомневаюсь, что эта мерзость переживет ближайший час-второй. В конце-то концов, он сумел понять мою героическую природу, что автоматически делало его либо врагом, либо шантажистом, либо временным союзником. Ну как возьмет да продаст информацию о неизвестном герое кому-то из своих адептов, контакторов или союзников. Как будто у извергов бывают он и союзники, а не рабы и слуги. А мне такие союзники не нужны, как и враги. Извини, дружище, шелестит тень в словах моих, словами нерожденных чудовищ. Но мое падение на дно морального колодца, как и превращение в кровавого маньяка, остается исключительно моим делом, которое я не собираюсь вверять никому, кроме меня самого. Весело насвистывая, я покинул пораженную погибелью территорию, сразу же сбросив уже изрядно жмущую на мозги эгиду, и с наслаждением вдохнул полной грудью. Бой вымотал меня весьма прилично, оставив едва ли пятую часть резерва, моральную усталость, головную боль и не желающий заживать ожог на спине, куда меня ударили чертовым, буквально, кнутом. Рана не опасная, ибо все подозрительные энергии я из нее вымыл потоком чистой тени, но полностью она исчезнет разве что через недельку. Еще было неприятное онемение в руке, которую этот кнутик-ебнутик и его хозяин обмотали в попытках скоротить мне мозги. Судя по ясновидению, там было влияние какого-то слабого, но очень заковыристого психотропного препарата, совмещенного с проклятием, повышающего внушаемость, дабы будущий раб, то есть владелец легендарного адского артефакта, конечно же, ничего не заподозрил и не сорвался с крючка. Ах да, еще эта гадость выпила из меня немного крови, дабы обеспечить привязку. Наглая скотина, хоть и артефакт. Неуверенно хихикаю, понимая, что только что пролюбил возможность заполучить себе самый, что на то не есть хрестоматийный говорящий меч, родом прямиком из классического говнофэнтези. Подходит по всем пунктам, начиная от демонически ехидного характера и заканчивая офигительным могуществом. Прямо неловко становится за попрание оной классики, но что поделать, если я такой чурбан бесчувственный. Руку, вон, вообще не чувствую, и пока яд не выведу с помощью алхимических пассивок, то и не почувствую. В остальном сражении с оказавшимся еще неприятнее, чем изначально думал, противником, прошло для меня вполне неплохо. Усталость и раны, причем полученные больше за счет собственных ошибок и невнимательности, чем из-за мощи противника, на фоне успеха кажутся мелочами. И да, вынужден признать, что оба пропущенных удара — это исключительно мой косяк, позволивший противнику этим косяком воспользоваться. Нет, нежить была действительно сильной, но действуя я умнее, то победа была бы и вовсе безупречной. Что мне стоило не пытаться ставить блок на легендарный артефакт простым барьером, даже немногослойным. Да, я рассчитывал выиграть хотя бы пару мгновений, чтобы быстро уклониться, оттого и создал структуру щита максимально быстро и оттого небрежно. Сам создал, сам прикинул все риски, сам отхватил звездюли за самоуверенность. Мне нужно было либо сразу отскакивать, бросая атаку на полпути, либо ослабить атаку и усилить защиту эгиды, которая легко выдерживала даже удары легендарной погремушкой. Задним умом понимаю, что затупил, но что поделать.